но разговор с бывшим однокурсником приобретал все большее значение. Дежурный. Гурьев склонился над селектором и, не слушая скороговорку дежурного офицера, бросил: «Там у нас по территории должен шляться молодой Исаул, в компании посыльного. Давай его ко мне, с качками». День для Владимира закончился где-то в полночь, когда он, накормленный до изумления генеральской женой и его дочерями, напившийся так, что соднило горло, и слегка плывущий от усталости, был посажен в штабной бабр и отправлен в гостиницу. Сил хватило только на то, чтобы принять душ и рухнуть в койку. А на следующий день с самого раннего утра разбудил вестовой, и пришлось собираться и ехать в часть, чтобы сдавать нормативы. Отстрелялся удачно, чуть превысив нижнюю планку для инструктора третьей категории, и то, лишь потому что автомат безбожно косил, и поправку пришлось вносить вручную. Пистолет сдавал из своего оружия, отстрелялся на отлично и в статике, и в движении. Полосу препятствий со второго раза прошел в офицерском нормативе, что для второго раза было очень неплохо. Спецтехнику у него никто не принимал, потому что было понятно, что он ее в первый раз видит, а вождение бронетехники пообещали принять после знакомства и хоть какой-то практики. А на рукопашном бою он пусть и с трудом, но уделал капитана Кулагина, бывшего чемпиона округа и главного инструктора учебного центра. В целом комиссия высоко оценила результаты Владимира, присвоив ему третью категорию, и это было весьма сильно, потому что люди приходили из офицерских школ с четвертой категорией, в течение 3-5 лет получали третью и воевали за вторую. А уж получить первую, с ее доплатой в 100 рублей, было недостижимой мечтой, потому что на первую сдавали в штабе егерских войск в Москве, а о злобности и уровне подготовки тех же московских инструкторов нулевой категории ходили легенды. Начальник центра Гурьев, получив все расклады от одного из генералов, служивших в центральном штабе, успокоился. Никто не требовал от него изоляции Исаула или каких-то тепличных условий. Видать, кому-то там, наверху, тоже было интересно, как будет справляться совсем молодой парень, получивший неплохой старт в виде звания и орденов. Поэтому начальник учебного центра, недолго думая, поставил нового офицера заместителем командира 4-й роты. Рота была одна из самых спокойных и предсказуемых. Приходившие в нее егеря были родом из Сибири, и все имели очень спокойный характер, чуть медлительные, надежные словно скала, и такие же упрямые. Ротным у них служил северянин из-под Мурмана, такой же немногословный, как сибиряки, так что если и будут у молодого Исаула проблемы, то лишь от скуки. И для начала ротный устроил длинный марш-бросок в 5 километров с полной боевой выкладкой. Сибиряки бегать не любили, но умели. Один из способов добыть оленя – просто загнать его, пока животное не свалится от усталости. Но Владимир тоже был недоходягой и пробежал вместе с ротой, а после на стрельбище дал мастер-класс стрельбы из собственноручно пристреленного автомата. Еще сибиряки попытались тягаться на рукопашке, но Владимир аккуратно и четко положил всех бойцов, несмотря на существенную разницу в массе. Черный пояс 5-го дана был им получен в прежней жизни не за красивые глаза, и в этой он быстро подтянул тело почти до прежних кондиций. Задачей учебного центра была общая доподготовка приходивших из глубинки парней и девчат, и передача их уже готовыми бойцами в линейные подразделения армии и флота, так как части морской пехоты и диверсионно-разведывательные подразделения традиционно формировались тоже из егерей. Также в часть приходили соискатели на звание офицера для первоначального обучения и сдачи нормативов. И, конечно, на территории центра работал еще один центр, занимавшийся разведкой и прочими никому не интересными скучными вещами. В егерских частях служило довольно много женщин. В основном, медсанчастях, складских, интендантских и штабных подразделениях, но в некотором количестве встречались и в боевых структурах. Явление же молоденького, небедного и уже увешанного орденами офицера взволновало женские сердца, быстро доведя их некрепкие разумы до кипения, тем более, что Володя никому не отдавал предпочтения, решая свои половые вопросы где-то в стороне от войсковой части. Ситуацию спасало то, что армия — место насквозь практическое. Поэтессам и романтически возвышенным и утонченным дамам тут не рады, да и самцов на любой вкус тоже навалом, так что после первоначальной вспышки интереса к красавчику, Исаулу, все стихло до более-менее приемлемого уровня. Мужчины, посоревновавшись в дисциплине у кого бицепс толще, тоже успокоились, особенно после того, как первый боец центра, капитан Кулагин, имевший первую категорию, был побежден в схватке. Армейский народ решил, что вроде парень ничего, а там война покажет. Такая концентрация сил на Балтике объяснялась близостью ничейных земель, откуда временами накатывались волны всякой живности, и порой это были вполне конкретные зверюшки весом до тонны, и весьма трудно убиваемые. Волна могла хлынуть на запад, на земли, оставшиеся от Польши, могла прокатиться вдоль полосы ничейных земель, а могла выплеснуться на мирные города Российской империи. Здесь, на Балтике, все сильно упрощалось тем, что с воды по берегу могли нанести удар пушки кораблей и дополнительно отгрузиться авиация флота, так что на долю наземных войсковых соединений оставалось лишь подмести то, что осталось. Полоса ничейных земель составляла от 100 до 600 километров, но несмотря на относительную узость, местность совсем не предполагалась для прогулок. Узор российских энергетиков настолько искорежил землю и пространство, что сквозь трещины в реальности просачивался первозданный хаос и еще что-то, чему не существовало названия. В этих землях можно нарваться на локальную складку реальности или на стаю того, что очень давно было собаками, и ничто не гарантировало жизнь тому, кто сюда забрел. Но желающие не переводились. Егеря ходили за добычей редчайших веществ, артефактов, вплоть до изделий инопланетных рас, да и просто за информацией из датчиков, устанавливаемых в зонах аномалий, или сопровождали очередную группу психопатов, но не из сумасшедшего дома, что было бы логично, а из Академии наук, что тоже в общем недалеко. Первый выход Владимир совершил в составе ротной мобильной группы, вместе со всем личным составом, на бронированных 10-тонных трехосных грузовиках «Слон» нижегородского производства, приспособленных для перевозки личного состава и огневой поддержки. На каждом стояла радиостанция, спаренная 20-миллиметровая пушка с ленточным питанием, и возле всех сидячих мест находились бойницы, так что все отделение в 15 человек могло огрызнуться довольно конкретно. Владимир, как и положено по уставу, ехал в замыкающей машине, и у него в наушнике звучал голос командира роты, капитана Тихонова. «Смотри, мы сейчас подъезжаем к перекрестку. Это такое особое место. Здесь Рясльна граница. Отсюда три дороги в ничейку. Левая уходит на Августов, там реально месиво, средняя на Инстербург-19, и правая на Твангсте-20, куда мы сейчас поедем. Там в силу близости моря, потише, но своих сложностей хватает. Сложность первая, это, как я тебе уже говорил, мороки. Вроде куча битого кирпича перед тобой, а на самом деле зверюга сидит, притаилась. И зверя того, одной пулей хватит прикончить, но ты его еще увидь. А увидеть его можно только через особые очки, и то, лишь тем, у кого устойчивость ментальная выше сотни. У нас таких мало, всего четверо, и каждого из них нужно беречь как родную маму. Вторая сложность – куча мелкого излючего говна, всякие огненные осы и прочее. Ну, бестиарий ты читал, помнишь. Также, наверное, помнишь, что гранатами от них отмахиваться бесполезно. Конечно, какую-то часть она убьет, но осколки – вещь такая. Хрен знает, какой из них тебя достанет. Ну и всякая живность, что любит забираться на здание и сверху падать. Тут уже ничего посоветовать не могу. Все от реакции и внимательности зависит. Главное – смотри на своих взводных. Они ребята опытные, им через 2 месяца на Харунжево сдавать – так что не багаж. Глава 16. На рассмотрение комиссии по вооружениям и снаряжению Министерства обороны, научно-промышленным центром Гиперборея, были представлены носимый войсковой прибор ночного наблюдения на встроенных элементах питания, переносной прибор ночного наблюдения с внешними источниками, стационарный прибор ночного наблюдения и стационарный прибор ночного наблюдения дальнего обнаружения с особо чувствительной оптикой. Образцы А2, А3, А4 и А6. Все приборы показали хорошую работоспособность и устойчивость к внешним факторам ПВС-902-106. Оптическая техника для использования в войсках. Движение уверенно засекается на расстоянии километра для А2, 1,5 километра А3, 5 километров для А4 и на дистанции более 10 километров для А6. Комиссия особо отмечает, что в случае использования узоров, снижающих оптическую видимость, в спектре ведения прибора узоры имеют низкую эффективность и все равно позволяют засекать перемещение, а в некоторых случаях точно идентифицировать цель. Кроме того, снижая оптическую заметность, цель обнаруживает себя в радиодиапазоне и более точно засекается средствами радарного контроля. Председатель комиссии, генерал-полковник Жадов И.А., члены комиссии, Штатным и обязательным оружием у егерей являлись лишь пистолет и кинжал. Остальное военнослужащие подбирали себе из наличия на складе, желание таскать лишнюю массу и иметь дополнительные проблемы на боевом смотре. Вот и получалось так, что на два взвода, которыми командовал Владимир, приходилось не по три штатных пулемета, а по четыре, плюс не совсем штатный миномет и четверо снайперов. Кроме того, у всех автоматы были пристрелены и снабжены приличной оптикой, что позволяло уверенно работать на средних дистанциях. Личный состав роты перебросили к границе двумя бортами военно-транспортной авиации, к крепости Петровская, которая представляла собой отлично укрепленный городок, с бетонными шестиметровыми стенами и автоматическими пушками в сторожевых башнях. Там бойцы пересели на бронеавтомобили и уже на колесах, в сопровождении пары колесных БМП, вышли на маршрут патрулирования. Первый привал сделали в 20 километрах от Твангсте, где уже хорошо был виден сам город, давно оставленный жителями, речка и полуразрушенная дорога, ведущая к когда-то крупному порту. В городе им нужно было дойти до старого монастыря и там, поднявшись на башню, поменять источники питания на научном приборе. Еще не возбранялось подстрелить зверушек, принимаемых прооскуранту, и вообще тащить все, что можно по списку. Брошюрка с расценками прилагается. Взводный 4, пока еще под Хорунжей Виктор Славский, тоже не умолкал, показывая всякие полезные моменты. Видишь, слева у излучины земля гладкая, словно утюгом прошлись, тут значит складка была. Они вообще маленькие, и там ну максимум куст, дерево или гнездо чье. Но бывают и большие, где, наверное, большой дом влезет. Вот такие места любит стая обживать. Там всегда тепло, нет дождя, хотя и воды тоже нет, но зато относительно безопасно. Проход маленький, и его проще защищать в случае чего. А если внутрь гранату кинуть, поинтересовался Владимир. Ну, так-то да, в замкнутом объеме, даже небольшой взрыв, страшная штука. Но как среагирует складка, неизвестно. Может схлопнется тихо, а может наоборот, жахнет во все стороны так, что никто в радиусе 100 метров костей не соберет. Как прилетает снаряд 300-й из корабельной пушки, видел. Ну еще увидишь. Так вот бывает, что складка разлетается посильнее такого снаряда. Это как бы вихрь такой, очень медленный. И пока там все потоки ровненько, и внутри стабильно, и снаружи их никак не порвать. А вот изнутри очень даже запросто. А вон там, мы подловили стаю мышехряков. Название вроде смешное, но животное реально страшноватое. Помесь крысы и свиньи, размером с кабана, но мясо, просто объедение, хотя добыть непросто. Шкура толстая, и бить нужно исключительно в пятачок. Но это все, пока не ничейка. Это так, прихожая. Ничейка она же как живая, и потихоньку ползет на запад. Вот тут, где мы сейчас с тобой, еще 10 лет назад была полная цыганочка. А сейчас, вон, прогулка, еще лет 5. И нас сдвинут ближе к границе. И так вон самолетами летели, пока добрались. Тут, как сказал ротный, две реальных проблемы. Мозгокруты и рай мелочи всякой. На мелочи у нас есть ротный кудесник, а на мозгокрутов Пашка Курников. Он, конечно, сам парень неказистый, но всякие подлянки видит очень издалека. В это время как раз подошел сержант Курников. «Тащи, Саул, там, это, заметня какая-то, не пойму, и ехать прямо не нужно, обойти бы». «Да где тут обойдешь?» Взводный кивнул на поля, раскисшие от постоянного мокрого снега. «По уши увязнем. А что там за заметня?» — переспросил Владимир. «Далеко, а вон, дорога между озер, в низинку ныряет». Наблюдатель показал рукой. «Так как раз в ней». Владимир поднес к глазам бинокль, но в оптику на этом месте было видно лишь то, что чуть дрожит воздух, словно от горячего воздуха. «А ну, дай-ка твои очки». «Они только...» — начал было сержант, и осекся, подавая сложный прибор из всяких линз и фильтров, надевавшийся на голову. Владимир стащил с головы шлем, натянул обруч, и сразу через фильтры прибора наблюдения разглядел, что за полупрозрачной стеной засели три черных гиены. Уровень опасности 5, минимальная дистанция безопасной встречи 300 метров. Сразу выдала память. Там три гиены, под маскирующим щитом. Дальность, если правильно понимаю, метров 500. Так что можем встретить отсюда. Ох, ёпт. Взводный уважительно посмотрел на Владимира. Так ты одаренный, и даже слегка обученный. Володя кивнул, и негромко бросил. К бою, к бою. Отозвались эхом взводные, и личный состав стал в скором темпе шевелиться. Володя залез в головную машину, и, крутанув наводку автоматической пушки, скостовал узор эфирного зрения, и куда четче, чем в прибор, увидел трех зверей, внимательно следивших за людьми. Прицел на пушке стоял не артиллерийский и не зенитный, а вполне снайперский, с уже введенными на уровне механики поправками, поэтому Владимир нащелкал на барабане дистанцию и приник к наглазнику, доворачивая ствол. «К бою готов», — отозвался ротный 3, и тут же доложился ротный 4. Не отвечая, Володя мягко нажал на гашетку, и сдвоенная 30-миллиметровая пушка отозвалась дрожью отдачи, выплеснув по три тяжелых снаряда, попавших в самую гущу зверей. Взрывчатки в самом снаряде было немного, граммов 40, но кинетика зенитной пушки, рассчитанной на поражение самолетов, доделала все остальное, и тела разлетелись клочьями мяса. А крику-то было. Владимир отлип от прицела, сполз с ложемента стрелка и вылез из машины. Если бы они накинулись на машины, то стрелков у пушек мы бы точно потеряли. Заметил взводный 3, несколько ошарашенно наблюдая филиал мясокомбината там, где он только что своими глазами видел лишь поле, чуть припорошенное снегом, а то и разведку целиком. Добавил ротный энергетик старшина Шипилов, ковыряясь в настройках прибора наблюдения. Владимир оглянулся. «Так, предлагаю мою машину переместить в голову колонны. Виктор Георгиевич уйдет в середину, а Петр Афанасьевич – замыкающим. У меня пушка потолще и защита, если что, самое серьезное, и в край, сможем отойти. Штатный Гледун, пусть сидит на своем месте, а я встану за гашетку». Офицеры и старшие сержанты переглянулись. Ротный еще перед рейдом говорил им, что если припрут, чтобы хватали Исаула и вызывали вертушки, но тут еще вопрос, кто кого в вертушку затолкает. «Вы с собой в машину хоть пяток штурмовиков возьмите, они если чего прикурить дадут», — спокойно ответил взводный 3, на чем и порешили. Владимир уселся в чашу сиденья стрелка, пристегнулся, проверил хвостики лент боеукладок, еще раз примерился к амбушюру прицела, чуть прижал его поглубже, чтобы не натирал глазницу, и кивнул. «Годится». Склонив голову чуть вбок, щелкнул тангентой радиостанции. «Колонне марш». Теперь у него в наушниках слышен передовой наблюдатель, в среде войскового народа гледун взводные, и радист, временами ловивший крепость, обмениваясь короткими сообщениями. Вот и сейчас он монотонно долбил в эфир одну фразу. «Радуга, радуга, здесь каскад, радуга, радуга, ответь каскаду, радуга, каскад, 28, 16, 41, 8, 8, КС». В коротком радиообмене, среди треска и шипения помех, радист успел передать, что они находятся в квадрате 28-16, имели короткое боестолкновение и продолжают движение по маршруту. Связь в ничейных землях проходила очень плохо в силу огромного количества физических аномалий, хотя их количество постоянно снижалось. Земля словно залечивала раны, и несмотря на продвижение зараженной территории на запад, интенсивность и плотность всякой нечисти постоянно уменьшалась, и лет через 30 обещала снизиться до нормы. Но ученые России уже поняли, в чем сок, и в Сибири и на севере существовали 4 рукотворных аномалии именно для добычи ресурсов, что давало огромное преимущество имперской науке, продвигая вперед. Но европейцы не сидели без дела, посылая в зону сотни групп. Да, выходили из них немногие, но по давней европейской традиции людей не считали. Ну и встретившись, люди резались как в последний раз. Могли бы расходиться миром, но уж больно велик искус посмотреть, что там в мешках у другой команды. А вдруг там глаза теневого вепря, или сердце адской гончей? Но на егерей нападали только большие отряды, с тройным и более преимуществом в людях, и преимущественно из засады. Обо всем этом Владимиру рассказали не раз и не два, пока доводили ситуацию на ТВД, и просто объясняли, что и как работает на границе. Поэтому Владимир с его абсолютной памятью ориентировался довольно неплохо. Ну а то, что не успевал заметить, подсказывал наблюдатель, у которого опыт был существенно больше. Машины ходко двигались по разрушенному пригороду. Какие-то дома сохранились почти целыми, какие-то расползлись в плоский ком глины, но дороги уже основательно почистили от ржавых остовов автомобилей и завалов рухнувших домов. В случае нападения большой группы животных, такая трасса – лучший способ отойти, не вступая в бой. На 10 часов – дом с зеленой крышей. На самой крыше темное пятно. Отозвался гледун. «Не могу пробить». Владимир обновил плетение, влив чуть больше энергии, и мир уже привычно погрузился в фиолетовые и лиловые цвета. Чуть в стороне от дороги, метрах в 100 от перекрестка, где когда-то была городская площадь, стоял добротный немецкий дом, спокойно переживший локальный апокалипсис и имеющий все шансы дожить до восстановления городского хозяйства. А на крыше здания действительно что-то виднелось, словно плеснули краски чуть темнее. Когда расстояние подсократилось, Владимир смог рассмотреть подробно выбитые окна здания и чуть серебрящаяся темнота за ними, словно кто-то натянул в оконных проемах тонкую пленку. Такой эффект возникал порой от применения узора щита иллюзии и происходил от простого перепада температур. Головная машина. Стоп. Он нагнулся, чтобы видеть водителя. Давай, начинай бегать вокруг машины, вроде как поломалась. Капот там открой, или еще что. Есть. Коротко ответил водитель, и стукнув по перегородке, что было сигналом для пехоты в салоне, выскочил на подмерзшую землю. Вокруг было пусто, так что ближайшие дома находились метрах в 500, и машины, следовавшие в колонне, как и положено, разошлись широким веером. Владимир прижал ларингофон рации, чтобы было четче слышно. Всем, имитируем остановку. Присмотреть позиции. Стрелкам-наводчикам, оставаться на огневых постах. Цель, трехэтажка с зеленой крышей. Минометный расчет, расчехлите дудку. Ваша цель, за правым двухэтажным домом. Наверняка засада встала рядом, но не ближе, чем в 6-8 метрах. Взводным распределить огонь стрелков по окнам трехэтажки. Снайпера смотрите за верхними этажами. Там наверняка командование этих засранцев. Владимир, поймав темное пятно в прицел, втопил гашетку, отправляя очередь из десятка снарядов в цель. Командир отряда пошукивать, что можно перевести как искатель или старатель, присмотрел это место давно. Удобная точка для засады, к сожалению, только на входящем маршруте российских групп егерей. Но и даже так любая такая группа была источником крайне ценной добычи. Машины, если удастся взять на ходу, индивидуальная броня, оружие и боеприпасы, все это на рынке в Познани, стоило или дорого, или очень дорого. А единственное, что имело смысл в этом мире, по мнению капитана Кашевского, золото. За золото можно купить все и даже то, что не продается. Например, имение в Британии, о чем пан капитан мечтал столько, сколько себя помнил. Для организации засады он нашел еще два отряда, объединив под своим командованием более 300 человек. Конечно, встречу с полуротой егерей переживут немногие, но что люди, когда на кону миллионный хабар 21. Для этого он за большие деньги нанял четырехствольную пушку «Хмурый Джо» с экипажем, поднял ее на крышу, чтобы могла бить во все стороны, и укрыл дорогущим, но надежным амулетом пелена. Несмотря на все презрение к москалям, егеря были очень плохим противником, и поляки избегали боестолкновений. Но не в этот раз. Когда колонна встала, и водитель головной машины стал бегать вокруг, капитан даже заволновался. Что это могло случиться с машиной, за которую уже получена часть денег? Но ничего не подозревающие москали остановились, и из машин стали вылезать усталые бойцы, спешившие размять ноги после долгой дороги. Затем у той самой головной машины от чего-то крутанулась пушка на крыше кузова, и через секунду капитан почувствовал болезненный укол в сердце, сигнализирующий об опасности, когда со стороны егерей разверзся огненный ад. И первой очередью 30-миллиметровая пушка снесла «Хмурого Джо» вместе с расчетом, и он полетел в брызгах металла, черепицы и собственной плоти вниз. Пушки БМП имели куда более крупный калибр, 50 мм, но менее высокую скорострельность, но именно они стали выбивать по одной огневые точки в здании, а вторая машина обогнула двухэтажный дом, где засела вторая группа, и выкосила охреневших от падения 5 мин стрелков, практически в упор, стреляя из пушки и пары штатных пулеметов. Три отделения рванули в дом на зачистку, и уже через пару минут очереди загрохотали внутри здания, а еще через полчаса на брезент перед Владимиром начали складывать трофей. С одной стороны, их было немало. Польские автоматы тверд, чуть побитая броня, радиостанции и патроны, а с другой, все это был хлам, едва ли стоящий транспортировки. «Решайте сами», — Володя махнул рукой. «Мне ничего этого не нужно». А пелена? Взводный 3 поднял диск из красного металла на толстой цепочке. «Забирай». Владимир усмехнулся. «Эта пелена, она вообще-то барахло, сделанное для охотников. Любой нормальный наблюдатель сразу обратит внимание, что в одном месте предметы словно находятся в тени. Но узор отлично встраивается в конструкты и может быть использован много раз. А что-то более сложное уже требует присутствия энергетика. До конечной точки маршрута добрались без приключений. Народ, впечатленный количеством трупов в засаде, бдил от души. Они прибыли на место, рассредоточились, и группа техников пошла менять источники питания на научных приборах, установленных в башне, а Владимиру торжественно поднесли стакан воды, налитой здесь же из колодца во дворе дома, как символ первого выхода в ничейные земли. За этот выход ротный получил очередное досрочно, а Владимира, весьма неожиданно для него, наградили военной славой третьей степени. Орден сам по себе невысокого ранга, но без него не получить вполне приличную вторую и чрезвычайно престижную первую степень. Кроме того, третья степень с мечами среди егерей ценилась как первая офицерская награда, даваемая именно за командирские заслуги. Учебный цикл егерей заканчивался весной, и молодые сержанты уходили по разнарядке в линейные подразделения, а их место занимали очередные претенденты на сержантские звания. Выходы на патрулирование происходили раз в месяц, но кроме этого временами случались внеплановые задачи, как, например, в тот день, когда Владимира вызвали в штаб и озаботили сопровождением маленькой научной группы Академии наук, направляющейся в Черный Лог. Когда-то это место было центром аномалии, и там творилась полная дичь, к которой не приближались даже егеря-поисковики. Но со временем активность снизилась до совсем фоновых величин, и это место стали посещать исследователи. Точно так же, как всегда, Владимир, с полуротой на военно-транспортных самолетах, долетел до крепости, на этот раз Гориновской, пересев на бронированные грузовики, покатил по наезженной дороге в ничейные земли. Ученое-братья уместилось в один грузовик, шедший в центре колонны, так как там было наиболее безопасно, хотя дорога не обещала сложностей. Вся активность в этом квадрате давно ушла, и его осваивали гражданские сборщики. Конечно, глубже все еще полно проблем, но совершено в рамках обычного патрульного выхода. Вот это все и напрягало Владимира, который накрутил взводных, а те в свою очередь подбодрили личный состав, чтобы не щелкали клювом. Первый звоночек для него звякнул, когда отрубилась связь, хотя по всем нормам должна работать бесперебойно. Но в любом случае, даже блуждающая аномалия обещала кучу проблем, и колонна пошла по-боевому, с боковыми дозорами, и впереди идущей разведкой на БМП. На привале к нему подошел глава научной группы, высокий и худой мужчина лет 40, в пятнистом камуфляже типа гламурный охотник, и потребовал двигаться быстрее, чтобы они успели к месту еще до темноты. «Понимаете, Григорий Аполлонович», — Владимир, не испытывая никакого пиетета перед учеными, спокойно поедал кашу из банки, запивая компотом, налитым в кружку. «У нас с вами разные задачи. Вы едете за регалиями, открытиями и прочей ерундой, а я должен доставить вас в целости и сохранности, и вернуть назад, при этом не потеряв никого из личного состава подразделения. И мне ваши научные исследования вот совершенно безразличны. Надо будет, мы неделю будем ползать кругами, пока не доберемся к цели. По приезду я буду жаловаться», — твердо сказал ученый, на что Владимир рассмеялся. «Успехов!» Доев, Владимир убрал банку в контейнер и подошел к радисту, долбившему эфир. «Как тухло!» Радист покачал головой. «Глушат нас. Откуда можешь показать? Ну хотя бы направление. Так слога и давит». Радист пожал плечами. «Там холм хороший, оттуда мы обычно связываемся с крепостью, оттуда можно и флотских достать. Вот там они и сидят». «Понял, спасибо». Владимир кивнул и пошел собирать людей на совещание. Через 5 минут в штабной машине сидели два взводных и командир ротной разведки старшина Егоренков и рассматривали карту. «Ну так-то можно зайти им сзади, со стороны топи. Год сухой был, пройдем. Ты, Витя, смотри, если они там дозор поставили, то нас на этом болоте и прихватит со спущенными штанами», — добавил ротный 4. «А если зайти от старой деревни», — предложил командир разведки, — «бмпшки потихоньку подойдут, и там у нас будет всего 600 метров от леса. Одним рывком ударим, а пока мы там геройствовать будем, вы и подоспеете. И сколько их там не сидит, а с холма этого мы их накроем, как кур в курятнике. Разрыв будет 10 минут. Владимир прикинул расстояние. «Тогда делаем так, обходим по этой дороге одним ускоренным маршем, гоним как в последний раз. У нас 4 часа, еще, и солнце у нас за спиной, тоже чуть полегче будет, но перед рывком встанем, я вам на броню пару узоров брошу, все полегче будет». Володя свернул карту. По машинам. Глава 17. Слово «долг» в значении «сделать так, как должно», существует только в русском языке и является неотъемлемой частью русского характера. Из выступления Константина I на торжественном приеме, посвященном выпуску офицерских училищ, Московский императорский университет прирос новым зданием, где расположится техническая библиотека и новейшая вычислительная машина, позволяющая совершать экономические подсчеты и моделирование энергетических узоров с невиданными ранее скоростями. Здание построено на углу Академического проспекта и улицы Сарина, где ранее располагался корпус учебной фабрики Политехнического института, переехавший в конец Раменского проспекта. Новое здание спроектировано академиком архитектуры Шубиным и построено в кратчайшие сроки Мосгражданстроем. Студенческий вестник. 3 апреля 1962 года. Еще того не зная, но двинувшись в ускоренный марш, полурота оторвалась от наблюдателей, которые вели колонну почти от въезда на территорию ничейных земель. Это на бронированных машинах можно ломиться сквозь ничейку, надеясь, что пронесет, а на разведывательном мотоцикле этот номер уже не пройдет. Вот они и смотрели, как исчезает в поднятой снежной пыли хвост автоколонны, не в силах что-нибудь изменить. Владимир сидел в головной машине, просматривая дорогу впереди, но, к счастью, опасных мест случилось всего два. Пространственная складка прямо на дороге и гнездо каменных змей чуть в стороне, и их пришлось объезжать по широкой дуге, рискуя увязнуть в грязи. Обойдя холм со стороны леса, колонна встала в километре, и Владимир вышел из машины, чтобы посадить на броню дополнительную защиту. В металл лобовой брони встраивали связку узоров против энергоударов и кинетики, но Володя лишь подпитал их на всякий случай. Основные связки он нанес на борта и на корму боевых машин, причем комбинированный узор, случайно подсмотренный им в учебнике за четвертый курс, влив почти весь свой резерв, отчего машины окутало легкое сиреневое сияние. От вида всех этих манипуляций старшина Шипилов лишь тяжело вздыхал и мысленно разводил руками. Удержать в восприятии десятиэлементный узор, напитать его силой, погрузить в металл, так чтобы он не рассыпался, и окончательно закрепить на его уровне владения было совершенно невозможно. А Исаул, похоже, даже не особенно напрягался, сплетая сложнейшие узоры и связки. В финале работы Владимир закрепил на лобовой броне боевых машин щиты, сплетенные из веток, и встроил в закрепленные там камни покров мары, маскирующие плетение четвертого уровня, не идущие ни в какое сравнение с пеленой, поскольку покров разработали специально для диверсионных операций. Узор не только скрывал все, что находилось за ним, но и поглощал звуки, так что две бронемашины, завывавшие моторами на подъеме, прошли незамеченными до того времени, когда сами открыли огонь, по технике и расчетам, засевшим в кустах вдоль дороги. И тут же в машины, словно ядро, полетел многослойный узор, который, видимо, готовили для поражения подразделения. Шар раскаленного воздуха ударил по бронемашинам словно молот и растекся полыхающей лужей, растопив снег в радиусе 100 метров, и, находясь рядом пехота, им точно пришел бы конец. Да и бронетехнике не поздоровилось, но все вложенные конструкты и те, что нанес Владимир, отработали правильно, и огонь, даже не нагрев броню, растаял в воздухе. Второй удар стал намного слабее, а третьего не последовало. Стоило обороне провалиться, боевые машины углубились в глубину импровизированного форта, который сделали наемники из развалин монастыря, а в бой вступили грузовики с пушками на крыше. Автоматические пушки легко мешали плоть с грязью и мокрым снегом, кроша старые камни в пыль, и через пару минут все было кончено. Стрельба прекратилась, и с поднятыми руками полезли те, кому хватило ума спрятаться поглубже. Владимир вышел из машины и вдохнул воздух, остро пахнувший пороховой гарью, талым снегом и кровью. Пушки, бившие практически в упор, раненых оставляли только по фантастическому стечению обстоятельств, потому что даже брызнувшая из-под снаряда каменная шрапнель убивала наверняка. «Тащи, Исаул!» – старшина Шипилов коротко козырнул. «Там, в развалинах, нашли троих, одеты прилично, да и броня на них серьезная. Их камнями привалило, когда Петька кормой своей бмшки в стену въехал. От меня-то что надо?» – удивился Владимир. «Пакуйте, и в отсек для добычи. Пусть там маринуются, пока в форт не придем. А допросить, в свою очередь?» – удивился старшина. «Ну, охота тебе с этим говном возиться?» – Владимир поднял брови. «Мазокрута у нас нет, резать их на куски, надеясь, что они не начнут врать. А как проверить? Вдруг у них уже на этот счет все сговорено?» «Не, конечно, можно вспомнить методы полевого допроса, но смысла в этом никакого. Но если хочешь попрактиковаться, я препятствовать не буду. Ну, так-то оно. Старшина кивнул. Только один как услышал, кто у нас командир, так срочно запросился поговорить. Нет, Володя покачал головой. Пусть его контрразведка за вымя дергает, а я даже не подойду. Один на один я с ним разговаривать не буду. Обязательно взводных, да тебя рядом поставлю. А ну он начнет чего-то такое болтать, отчего нас всех повяжут, заставит рапорты писать и секретность влупит. Тебе оно нужно? Старшина замотал головой. Не, нахрен, и мне нахрен. Так что давай, коли ему тихорик, и пусть себе дрыхнет, пока не разбудит. Владимиру действительно не хотелось влезать во все эти тайны мадридского двора. Во-первых, Исаулу было совершено не по чину заниматься этой работой. Для того специальные люди есть и в немалых чинах. Во-вторых, его действительно могли использовать в качестве канала для слива дезинформации, что тоже крайне нежелательно. Ну и в заключение Владимир планировал досидеть свой срок и уехать в столицу поднимать электронику. Судя по новостям, в Великом Султанате шла бодрая резня всех против всех, и никому не было дела до головы какого-то там Исаула. Там бы свою голову сберечь. Совсем другие мысли посещали голову руководителя научной группы Григория Аполлоновича Асеевича. То, что изначально выглядело легкой прогулкой, понемногу обрастало такой дрянью и проблемами, что даже невиданный гонорар за работу в размере 5 миллионов уже не казался большим. Всего тот дел было, когда егеря сцепились бы с засадой, дождаться, пока не перебьют большую часть солдат, накинуть белое безмолвие, и дождаться группу, которая зачистит егерей, и выведет его с ученицами на границу ничейных земель, но уже с той стороны. Для бегства Асеевич перед бегством набрал внушительную коллекцию экспериментальных препаратов и эликсиров, которые собирался выгодно продать. Судьба трех девок, навязанных архимагистром Евсеевым, Григория Аполлоновича мало волновало. Найдут себе применение, если не дуры, а коли дуры, так им самим найдут применение. Единственным вариантом, который он видел, ударить безмолвием ночью, когда большая часть егерей будет спать, вырубив всех окончательно, выкрасть Исаула и угнать грузовик. Можно даже тот, где заперли энергетов из наемной ватаги. Тоже выгодный товар. Полурота занимала оборону, надеясь за следующий день закончить программу исследований и убраться с ничейки поскорее, но место было горячим. Здесь имелись шансы не только встретить конкурентов, но и вполне реальные возможности выхватить тварь пятого или более высокого уровня. Поэтому секреты и посты выставили по-боевому, развернув сигнальные сети и загнав на остатки водонапорной башни наблюдателя. И разумеется, не у всех, но у очень многих были амулеты, защищавшие от сонных заклятий. Причем все проверяли перед выходом на посты, и при необходимости подзаряжали. Но белое безмолвие специально разработали для обхода защитных структур, и когда старший магистр Асеевич активировал прибор, амулеты какое-то время посопротивлялись и разрядились, а егеря погрузились в крепчайший сон. Но егеря не заработали бы столь серьезную репутацию, если бы не предусмотрели подобное развитие. Недаром сказано, что уставы написаны кровью. Начальник караула, упавший со стула, ударом запустил амулет со сложным названием, но весьма простым функционалом, и под хорунжей, получив дозу сильнейшего препарата, первым делом воткнул шприц-тюбик в тело заместителя начальника караула, который разбудил отдыхающую смену, и группа беззвучно растеклась по лагерю, в ожидании ответного хода противника. Владимир проснулся от того, что по нервам, словно электрический ток, хлестанул защитный узор, отработавший вложенную энергию. Соколов предполагал, что ночью их попробуют взять, и для этого предпринял ряд шагов, в том числе и защитный конструкт, напитанный приличным количеством силы. Накинув на себя узор эфирного зрения, он беззвучно вышел из машины и для верности отошел в сторону, оглядывая лагерь, словно накрытый грязно-желтым туманом. Организатор торжества вынырнул со стороны неплохо сохранившегося амбара и поднялся в штабную машину. Не найдя там того, что искал, вышел и в некотором замешательстве оглянулся, чтобы тут же получить удар в лицо, отправивший его в глубокую задумчивость. Владимир придержал тело, чтобы не упало, и, перевернув лицом вниз, стал вязать руки хитрым узлом. «Тащи, Исаул!» «А, Виктор Георгиевич!» Володя кивнул подскочившему взводному. «Все нормально?» «Да вроде. Я разведку поднял, до своих парней пяток, а больше у меня рассвета не было, а больше и не нужно». Владимир перевернул тело и начал обыскивать, пройдясь чуткими пальцами даже по швам и складкам ткани. Сейчас найдем, чем он нас глушил, и можно будет просто разбудить тех, кто в дозорах и секретах. «Всем стоять, имперская стража!» — раздался молодой женский голос, и к машине вышла одна из девиц, ехавшая вместе с ученым. «А вам, милая дама, не говорили, что тыкать стволом в людей нехорошо?» Владимир, не отвлекаясь от обыска, бросил взгляд на девицу. «Спрячьте оружие, достаньте документы и постарайтесь быть очень убедительной, рассказывая, что вы делаете в ничейных землях, при том, что особым приказом императора вам запрещено проведение любых действий за границами империи. Таковое разрешение есть только у внешней стражи». Владимир наконец-то нащупал амулет, забивавший своим свечением весь эфирный диапазон, и, расстегнув куртку, вытащил его наружу. «Ох, ты ёпт!» Он крутил в руках диск размером с десертную тарелку, даже не пытаясь понять структуру узора, зашитого в металл. «Хрена сси какая штуковина!» И снова поднял взгляд на девицу. «Я так и не понял, где ваши документы, и почему оружие до сих пор не в кобуре. Я объясню». Полыхая взглядом, дама взвела курок, и, как ей казалось, быстро подняла пистолет, при этом совершенно проигнорировав стоявшего рядом Подхорунжева, который тут же засадил ей с правой в челюсть, и пока женщина словно осенний листок опадала вниз, добавил с левой. «Не убил?» – поинтересовался Владимир, хотя ему было совершенно наплевать, выжила ли та, что собиралась потыкать в него стволом. «Обыскать. Все, что найдете, в пакет, я опечатаю. Дуру эту тоже обколоть тихариком и сложить вместе с остальными. А девок, что с ней ехали, под замок, в другую машину. А исследование?» — поинтересовался подошедший командир разведки. «Ну, если сам хочешь поискать чего», — ответил Володя, — «у тебя времени до 8 утра. В 8:01 мы трогаемся в обратный путь». Как и предполагал Владимир, никому не пришло в голову ночью таскаться по ничейке, и утром полурота двинулась в обратный путь, нагрузив трофейные грузовики хабаром, собранным с тел погибших, и сами тела, уложенные словно дрова в штабель. Причина того, что забрали тела, была простой. Во-первых, егеря нашли, где были спрятаны грузовики и машины, на которых привезли наемников, и значит, есть на чем их доставить. А во-вторых, почти все погибшие были бойцами российской военной компании «Молот», что должно возбудить контрразведку до крайности. Возвращение полуроты с автоколонной, возросшей больше чем вдвое, разворошило крепость словно муравейник. Все добытое уходило в скупку, откуда выплачивались премиальные военнослужащим подразделения, взявшего трофей. И если расценки на всякие артефакты и части тел животных сильно зависели от тысячи разных факторов, то оружие, бронированные автомобили и бронетранспортеры стоили очень серьезных денег. Также хорошо продавались артефакты, а белое безмолвие обещало уйти за совсем неприличные деньги. До Владимира донеслись слухи о какой-то возне со стороны имперской стражи, но на территорию крепости им хода не было, так что все следственные действия по задержанной сотруднице безопасности проводили военные следователи и военная прокуратура. А они очень сильно не любили, когда кто-то, а именно безопасники, без спроса влезали в их дела. Так что даме предстояло нескучное путешествие по этапу и разбирательство уже в Москве. Но Владимира это вообще никак не беспокоило. Единственной его проблемой стала сдача трофеев, так, чтобы исключить все махинации ушлых интендантов. Дело дошло до того, что Владимир пригрозил выплатить долю армии из своих, а машины сжечь, что быстро стало известно коменданту крепости. Возбудившись до невозможности поведением строптивого Исаула, полковник Герасимов вызвал Владимира на ковер и минут 40 читал нотацию, посвященной правильному пониманию службы. «Вы все поняли, Исаул?» – грозно произнес полковник, сверкая глазами и шевеля бровями. «Так точно». Владимир молодцевато щелкнул каблуками. «Что нужно сделать?» – спросил комендант, намекая на подписание акта сдачи трофеев. «Посетить кабинет военного прокурора и написать заявление о фактах саботажа в крепости Гориновская», — громко выкрикнул Владимир, и уже куда тише добавил: «и написать рапорт с обращением к начальнику учебного центра, обратив его внимание на то, как грабит простых егерей. Вон!» — заорал полковник, краснея словно помидор, и вытягивая указательный палец в сторону двери. «Пошел вон!» Владимир, уже повернувшийся к двери, снова развернулся. «Вы ведь, если мне не изменяет память, дворянин? Да твое какое дело, щенок! Соблаговолите принять моих секундантов!» Владимир шагнул к столу и за неимением перчатки отвесил полковнику такую смачную оплеуху, что тот едва не врезался головой в шкаф. «Да я тебя!» Полковник вытащил пистолет, направил его в сторону Исаула и нажал на спусковой крючок, но выстрела почему-то не было. «Вы забыли снять с предохранителя», — спокойно произнес Соколов, оставаясь на месте. «Ну, же, я подожду». В глазах у строптивого офицера не было страха, а лишь скука и презрение, словно он поднял старую колоду и увидел там то, что и ожидал. Месиво из гнилостных жучков и прочих короедов. И как ни странно, это успокоило полковника. Он замер на несколько секунд, затем спрятал оружие в кобуру и кивнул. «Буду ждать». Вызвал коменданта крепости на дуэль, оба взводных и старшины охренели от новости. И он принял, взводные командиры переглянулись. «Ну тут по-любому нам нужно идти. Не доверять же это дело сержантам или кому-нибудь из крепости. Кстати, начальник медсанчасти у них мировой дядька». Виктор Славский задумчиво потер лоб. «Но так-то он точно там будет. Не бабу же туда посылать. Да, ротный нас сожрет без соли», — заметил старшина Шипилов. «Я так думаю, что когда он узнает, что мне наговорил полковник, то сам схватится за пистолет». Владимир вытащил из кармана черный кубик диктофона и отдал Петру Афанасьевичу замятину. «Знаешь, кому отдать? Да чего уж». Взводный 4 вздохнул. «Найду. Дурацкое дело нехитрое. Тут и наша контра возбудится, и бригадный папа». Утро следующего дня Исаул и полковник встречали на поляне, на берегу озера, закрытой от крепости стеной деревьев. Присутствовали все офицеры, кроме занятых по службе, и даже женщины, медички, упиравшие на то, что они такие же офицеры. Перед дуэлью им предложили примириться, получив отказ, проверили на амулеты и магические артефакты, а поскольку оба были одаренными, надели им на шею блокираторы, в которых перевозили одаренных преступников. Затем секунданты осмотрели и зарядили два пистолета, и, накрыв платком, предложили поединщикам выбрать оружие. Когда офицеры разошлись на позиции и встали спиной друг к другу, заместитель окружного прокурора достал свой табельный ТЛ. «Приготовиться». «Готов», — отозвался полковник. «Готов», — отозвался Исаул. Разрешающий выстрел в воздух, и полковник, мгновенно обернувшись словно мангуст, вскинул оружие и сделал нажал на спуск. Пуля прошла в притирку к голове Соколова, чуть тронув ветром волосы. Вместо выстрела Владимир неторопливо подошел к полковнику, внимательно посмотрел в глаза, дернул затвор и, поймав в воздухе отлетевший патрон, протянул его на ладони коменданту. «Примите, господин полковник, презент от учебной полуроты войсковой части 2831. На память». «Вы не можете», — начал было заместитель командира крепости, но умолк, увидев лицо прокурора. «Сделать выстрел, товарищ войсковой старшина 22, не обязанность, а привилегия. Исаул добровольно отказался от нее, чему я свидетель». Генерал военно-прокурорской службы внимательно посмотрел на Исаула, ища в нем хоть что-то, но то ли он хорошо держал свои эмоции, то ли ему действительно было безразлично, но на лице молодого офицера была лишь безмятежная улыбка, словно он только что проснулся в отличном настроении. «Товарищ Исаул», — обратился генерал к Соколову, и тот мгновенно повернулся, вытянувшись по стойке смирно. «Товарищ генерал-майор, пойдемте, расскажите мне, из-за чего сей сыр-бор, а то мне такую глупость в уши льют». В результате полковник, обычно покрывавший интендантов, написал рапорт об увольнении, а вопросами финансов в крепости занялись специальные люди из финуправления армии, что обещало много ужасных открытий и страшных чудес всем, кто устроил кормушку из крепости. На этом фоне Владимиру заплатили, может, и не больше, чем положено, но уж точно не меньше, в точном соответствии инструкциям, что составило примерно по месячному окладу на каждого военнослужащего, и даже премии командиру роты и командиру батальона, что тоже случалось нечасто. На этой волне скандал с полковником, если не стерся, то потерял остроту, и представление Владимира к Алому Знамени, по совокупности заслуг в рейде, восприняли как должное. Авторитет Владимира и так был достаточно высок, а как для Исаула, так и вовсе огромным, но в результате инцидента стал действительно прочным, и егеря приняли его как своего, что очень многое значит для столь закрытого сообщества. Многие старшие офицеры стали задумываться о том, чтобы пристроить дочерей или племянниц, что выразилось в ворохе приглашений на различные праздники, где на нем практиковались юные дамы, в стрельбе глазами и психологических операций с помощью демонстрации потенциально достижимых бонусов. Для 16-летнего пацана это стало бы тяжким испытанием, но не для человека, живущего вторую жизнь. Владимир спокойно и уважительно общался со всеми, не давая ни малейших надежд, хотя бы потому, что не планировал вообще никаких брачных историй. Ему было и так хорошо, с записной книжкой полной адресов и телефонов интересных дам, не строящих никаких планов, или делающих это деликатно и незаметно. Пока в топе оставались две молодых программистки, вдруг полюбившие Ревель, у обоих были мужья, и ворох других обязательств, что не мешало им резвиться на стороне, не затевая брачных танцев. У скандала с комендантом крепости, случилось еще одно забавное следствие, в виде нежелания принимать егерей из учебной части в качестве рейдовых групп, что отчасти печалило рядовой состав, и очень радовало офицеров, потому как никому не сдались эти проблемы с боевыми выходами неслаженного подразделения. Пришла весна, и солнце на короткое время превратило землю в непроходимую грязь. Минули выпускные экзамены, и сержанты, получив кто Харунжева, кто Сотника, кто Подъясаула, разъехались по всей России нести службу, а в роту пришли новые люди, все так же из Сибири. Слухами полнится земля, и Соколова уже никто не пробовал на излом, предпочитая искать объекты для самоутверждения в других местах. День 3 апреля начинался обычно, несмотря на некоторую суету перед неофициальным праздником, день рождения императора и день принятия егерских войск под высочайший патронат. В такие дни подразделения не занимались боевой учебой, а до обеда наводили в части красоту, и после отпускали большую часть егерей в увольнение, оставляя лишь дежурное подразделение. В этот день не повезло первой роте, и они готовились к празднику внутри части, а остальные повзводно, проверялись у дежурного по части, уходя в город на гулянку, возвращаясь к обеду следующего дня. У Соколова тоже были грандиозные планы на этот вечер. Накануне в город прилетели две сверхактивные дамы, о чем ему было сообщено в телеграмме, и даже назначен час встречи в лучшем ресторане города. Программисты пока еще были штучным товаром, и зарабатывали как не всякий инженер. А Лена и Катя работали на проекте техноэнергетической вычислительной машины, получая надбавки за секретность и прочее. Владимир в новом парадном мундире, с внушительной коллекцией орденов, выглядел весьма представительно, поэтому даже комендантские патрули лишь козыряли ему, не пытаясь пристать из-за какой-нибудь нитки на кителе или соринки на ботинках. Володя, конечно, слегка жульничал, накладывая на мундир узор, отталкивающий любую грязь, и заставляющие ордена сверкать особенно ярко, но тут уж каждый выживал как мог. Елена и Катерина, в роскошных платьях, легких пальто и сиянии бриллиантов, тоже выглядели на все 100, и наговорив дамам кучу вполне заслуженных комплиментов, Владимир усадил их в наемную машину и повез кататься на взморье, а после обедать в только что открывшемся ресторане «Дюны» и провели ревизию роскошного номера с огромной кроватью. После посетили театр, где давали музыкальный спектакль-комедию, и сели поужинать, имея в виду продолжение развлечений в апартаментах Владимира. Официант только-только демонстрировал винную карту, делая пространные пояснения относительно вин и подходящих блюд, как над городом повис длинный тягучий звук боевой тревоги. Причем не в одной части, а везде. На базе флота, в бригаде, учебном полку и даже у военных строителей. Товарищ Исаул. К столику Владимира подскочил вестовой, боевая тревога, и, увидев немой вопрос в глазах, пояснил: «Волна, крепость Петровская уничтожена, Гориновская в осаде». Глава 18. Крепкий волей, стойкий разумом и умный – это, как правило, один и тот же человек. Патриарх Церкви Пришествия Господня, Тихон. На основании отчета Министерства химической и биологической промышленности, имею честь сообщить, что производство спецпрепаратов уровня 1 – возросло на 34, что дало рост прибыли на 3,420 миллиона рублей. Препаратов уровня возросло на 65, что дало рост прибыли на 2,230 миллионов рублей. И на 16 упало производство препаратов уровня 3, что снизило доходы по этой статье на 230 миллионов рублей. Особо отмечу рост добычи исходного сырья для препаратов уровня 0 и выпуска готовых изделий, что позволило увеличить интенсивность обучения энергетиков высшего уровня и поднять их силу в среднем на 12-15. Таким образом, суммарный показатель силы российских энергетиков превышает таковой у всех государств Земли на 2-4. Отдел информации ЛЕИ в канцелярии Константина 1. Полковник Самохин, Г.В. Учебный центр десантировался в поле с тяжелых транспортных самолетов, садившихся прямо на грунт, на полосу, созданную инженерными частями. Здесь же уже возводили склады, а чуть вдалеке линии укреплений, закапывая в землю бетонные конструкции быстровозводимых дотов. Армейские подразделения прибывали поездом, и естественно сильно после егерей, поэтому задача егерского корпуса заключалась в том, чтобы остановить волну и дать время армейцам подготовиться, развернув артиллерию, бронетехнику и прочие серьезные аргументы. Войсковая часть, несмотря на название, являлась ветеранской, потому что в ней служили сержанты, уже повоевавшие в разных местах и получившие свои звания не просто так. Именно из этого исходили начальники, выдвигая полк навстречу одного из прорывов хаотической живности, рвавшейся к населенным районам, чтобы вдосталь напиться человеческой крови, бывшей для тварей слаще любого наркотика. Выдвинувшись к рубежу обороны, все восемь рот быстро окапывались, охватывая кругом невысокий холм, возвышавшийся над местностью. На вершине холма хватило места даже для посадочной площадки под вертолеты, что иногда становилось критически важным для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Окопы копали на совесть, благо земля была мягкой, и где-то через полтора метра вообще переходила в сплошной песок. Пока ротный внимал командирской мудрости на совещании у начальника учебного центра, Владимир проверял расположение огневых точек, глубину окопов и вообще следил за порядком, хотя сержантам ничего объяснять не требовалось. Все сделали четко, быстро и даже успели получить дополнительный боекомплект и запалить костерок под ротным котлом, готовя чай. Сибиряки вообще любили устраиваться основательно, и это очень нравилось Владимиру. Но все равно, он прошелся по окопам, проверив все свежим взглядом, а находя то, что можно улучшить, аккуратно подсказывал старшине, который шел рядом. К счастью, у волны не существовало разведки и воздушных сил, так что в маскировке не имелось смысла. Также у зверей отсутствовала хоть какая-то внятная тактика, и армада перла вперед, пока не подыхала самая сильная из тварей хаоса. Инженерный полк закончил минировать пространство перед холмом и убрался в тыл, а где-то впереди уже летали вертолеты, штурмовики и тяжелые бомбардировщики, поливая фронт волны из бортовых пушек и разгружая бомбовые отсеки. И судя по тому, как со снижением и дымом пошел один из вертолетов, не безответно, Космолин. Владимир, не отрываясь, смотрел в бинокль. Командирскую машину, к подножью холма, быстро.